Глава 13. Еще одно задание. Было жаль расставаться с мечтой, но глупо настраивать себя на несбыточное. Чтобы прийти в себя, я быстренько пролистала на телефоне фотографии милашки Танюсика, и тут вдруг пришло неожиданное сообщение. Писал Тима Кайман. «Сашуля, это не вы забыли в гримерке флешку?» «Ой, при воспоминании о наших с Танюсиком проделках щекам стало жарко». «Да, мы...» Быстро ответила я. «Ну, если хочешь, можешь взять себе». Я со страхом ждала, что Тима начнет перечислять, что у него пропало, но вместо этого прочитала. «Спасибо. А что это за песня там записана?» «Песня? Какая еще песня?» «Ах, да, на ней действительно была какая-то музыка». «Не знаю», — ответила я. «А не можешь узнать, кто автор? Нужно очень срочно». Просьба Тимы встряхнула, и я на миг забыла о Лёхе и Танюсике. «Вот это да! Такой человек просит меня об услуге!» «Попробую», — написала я, хотя совершенно не представляла, что тут можно сделать. Но разве можно было ответить по-другому? Я уселась на диван, закрыла глаза и заставила себя сосредоточиться. «Итак, мне надо разыскать автора песни, которая записана на флешке, которую мы с Лёхой нашли в парке». «Да. Задачка не из легких, и мозговой центр нашего братства, Миша Смыш, как назло, неизвестно где. А может, попробовать с ним связаться?» Я быстро открыла WhatsApp. Нет, Миши в сети нет. И неясно, когда был, шифруется. Тогда я отбила Смышу сообщение в ВК и других мессенджерах. Ну, не в джунглях же он, в конце концов. И даже если и в джунглях, где-нибудь рядом всегда найдется Wi-Fi. И он до него рано или поздно обязательно доберется. А пока, в ожидании ответа от Миши, придется поработать мозгами самой. Итак, на флешке записана песня, и мне нужно вычислить автора. Для этого нужно что? Спросила я сама себя. И сама себе ответила голосом Миши Смыша. Правильно, нужно найти хозяина флешки. А для того, чтобы найти хозяина флешки, нужно что? Снова строго спросила я. Правильно, «Получить обратно саму флешку, чтобы изучить ее повнимательнее», — ответил мой внутренний Смыш. «А дальше что?» «Дальше будет видно». Произведя при помощи отсутствующего Миши мозговой штурм, я приободрилась и отбила сообщение Тиме. «Для расследования мне нужна флешка обратно». «Понял», — почти сразу ответил Тима. «Как освобожусь, перезвоню». «Ой», — подумала я, преисполняясь чувства собственной значимости. Как легко я дергаю такие сильные струны. Сразу после Тиминова пришло сообщение и от Лёхи. «Ты как сегодня вечером? Выйдешь? Мне с Мэджем надо прогуляться». «А во сколько?» — с замиранием в сердце спросила я. «Давай в 9». «Идёт». Вот и награда за мои подвиги. Я едва сдерживала радость. Мы с Лёхой вечером встретимся. Жизнь прекрасна. А вот какой разговор состоялся у меня с Танюсиком. «Прикинь, он все-таки взял меня за руку», — написала подруга. «А как фильм?» «Понятия не имею, не до того было. Кстати, Леха о тебе расспрашивал». «Обо мне?» Я чуть не упала с дивана. «Не о Сашуле, а о Саньке». «И что ты ему рассказала?» «Ну, ты меня извини, я так волновалась, что не смогла собраться с мыслями и ляпнула первое, что пришло в голову». «И что же тебе пришло в голову? Что мы с тобой ходили в один детский садик, но ты была на две группы младше». «О, Господи, за что мне такое наказание? И это в награду за то, что я для нее сделала». Но сердиться на подругу было невозможно. В экстремальных ситуациях она действительно теряет голову. Что ж, придется проглотить. В конце концов, мы действительно ходили в один садик.